Глава 12. «Да откуда же мне знать, что это было?» Поморщившись, я отпихнула Лоренда, нацелившегося по третьему разу ощупать мою голову в поисках шишек. «Что-то зубастое и вонючее. Тьфу! До сих пор будто чувствую этот запах». «Дикарь», — уверенно заявил вроде бы просочившийся обратно в окно Айвард. Ну или у него дар к телепортации. Дошел до сюда и исчез. Я уже такой фокус видел в Праге. Вы тут пыли не нашли? Лагин, хмыкнув, поманил его и приоткрыл последнюю кабинку. Сойдет? Я тоже заинтересовалась. Даже попыталась встать, но, похоже, право на самостоятельное передвижение временно потеряла. Лоренд подскочил и подхватил меня на руки с такой легкостью, будто я не упитанная 42-летняя риэлторша, а пушинка. Зато мы быстро оказались рядом с Айвардом, вдумчиво изучающим гору пыли возле унитаза. Да, в Праге я обнаружил такую же кучу, когда шел по следу Конора. Только тогда в ней еще были женские туфли. Я озадаченно покосилась на младшего из вампиров. Это он про мои, что ли? Причем тут я вообще? Чушь какая-то. Потом потянулась и потрогала стену кабинки. На пальцах остался серый след. Да, бедная уборщица. Золотко, ты точно ничего не хочешь нам рассказать? Проворковал Лоренд, заглядывая мне в глаза. Я собиралась от вас сбежать, чтобы купить трусы. Поскольку больше признаваться было не в чем, я выложила свой самый большой на сегодняшний день секрет. Куда делась вонючая и зубастая, понятия не имею. Мужчины переглянулись. Я втянула голову в плечи, мучимая плохими предчувствиями. Мама дорогая, похоже, теперь и в туалет я буду ходить с эскортом. Не врет. В голосе Лагина было столько удивления, словно он ждал от меня шпионства высшей пробы, а я не оправдала ожидания. Все, едем в управление. Лично прослежу, чтобы вас зарегистрировали. Мне только проблем с пришлыми не хватало. Сначала я куплю трусы. Это было очень глупо, по-детски вообще. Но меня конкретно задолбало. С какой стати меня, взрослую женщину, уже столько лет живущую самостоятельно, вдруг превратили в ребенка, за которого все решают другие? Да плевать мне, вампиры они или нет. Я хочу новые трусы, розовые, с зайчиками, мать вашу! «Хорошо, золотко, ты в какой-то конкретный магазин хочешь?» Лорен так и не опустил меня на пол, несмотря на активные попытки освободиться. «Или нам придется обойти все местные бутики с нижним бельем?» «Еще раз скажешь что-то таким снисходительным тоном, я тебя сама покусаю!» Злобно откликнулась я. «Поставь меня на пол! Ходить я не разучилась!» «Как скажешь, золотко!» Рассмеялся Лорен, помогая мне встать на ноги. Оказавшись на полу, я повернулась к оперу. Просто показалось, что он пробормотал себе под нос «идеальная идиотка». Но могло ведь и послышаться. Поэтому, решив величественно проигнорировать этот пассаж, пошла покупать трусы. Если бы я знала, что Лоренд намерен устроить из антистрессового шопинга чертов цирк, сбежала бы обратно в туалет. Но я же не подозревала, что этот синеглазый гад, вроде бы стоящий в нескольких метрах от меня, разглядит и размер, который меня интересует, и форму, и расцветки. В итоге я стала обладательницей всего ассортимента хлопчатобумажных розовых труселей 48 размера. А их, черт побери, оказалось чуть ли не треть магазина. Уже сидя в машине Айварда, пока парни забивали багажник розовыми пакетиками, я недовольно выдохнула сквозь зубы. Хоть тресни, но действительно чувствую себя идиоткой. Бесит! Все! У меня была нормальная, спокойная жизнь. Развод, бывший муж, проблемы на работе. Все как у всех. И вдруг ни с того ни с сего эта жизнь полетела кувырком, прямо в объятия незнакомых красавчиков, которые теперь ведут себя так, будто я их собственность. Ладно, зато сейчас узнаю, где у нас в Питере регистрируют вампиров и прочих чудовищ. Я бы обошлась без этой информации 100 лет, но раз показывают, регистрировали кровососов в миграционном центре на красных текстильщиков. Там даже архитектура была подходящая. Старинные заводские корпуса из багрового кирпича, мрачные и угнетающие. Нет, я всегда подозревала в этом заведении нечто инфернальное. Но чтоб настолько? Мы вошли. Лагин что-то сказал охраннику, потом Лорент взял номерок. Вампир взял номерок. Мам, дорогая, чуть от смеха не лопнула, потому что старалась удержать его внутри, и меня раздувало, как воздушный шарик. Через 5 минут над самым левым окошком в ряду точно таких же загорелся наш номер. Еще 3 минуты. «Запись на аудиенцию будете запрашивать?» Официально холодным тоном произнесла вежливая девушка, весь разговор старательно пытавшаяся разглядеть меня через оконце. Мой паспорт она уже обозрела, линии руки тоже изучила, а на запястье поставила невидимый штамп, как в ночных клубах. Как объяснил мне Лорент, видеть его могут только вампиры. И надо его тыкать под нос любому, кто потянется ко мне своими клыками. Потому что по штампу видно, что я личный источник определенного кровососа, и другим меня кусать строго воспрещается. «Я бы хотел разобраться со всем сегодня», — мягко, но настойчиво произнес старший из моей свиты. «Записывай на 11:30. Ошейник брать будете?» И девушка протянула через окошко широкую полоску кожи с вычурным замочком. «Премиум, пожалуйста». Голос Лоренда был все так же обволакивающий мягок, но одновременно в нем чувствовалась стальная уверенность. Этот мужчина всегда получал то, что хотел. Следующая полоска оказалась еще шире, с металлическими накладками и камнями, подозрительно похожими на рубины. Блондинистый кутила приложил карточку к терминалу, и я мельком увидела, как на мониторе мелькнуло 6-значное число. Потом он взял эту штуку, потыкал пальцами в серебряные узорчатые бляшки и повернулся ко мне. «Стоп! Что? Ошейник для меня?» «Золотко — это очень дорогое статусное украшение. Оно защитит тебя от тех, кто не соблюдает законы темного сообщества. Никто из одичавших или низших не сможет тебя укусить. Больше всего мне хотелось потопать ногами, завизжать и треснуть всех чем-нибудь тяжелым по голове. Задрали! Задрали! Задрали! Надоел этот вампирский цирк!» Но я, чтобы там не воображали кровопийцы, взрослая женщина, умеющая думать головой. Ясно же, что устраивать детские истерики бесполезно. Надо разобраться. Надо выждать и дать дёру в подходящий момент. Ошейник, который при желании можно было выдать за оригинальный чокер, я у Лоренда забрала и надела сама. Просто чтобы побыстрее миновать этот неприятный момент и отстоять хоть каплю независимости.